то есть это для обычной астмы. Но, разумеется, если вы страдаете той ее разновидностью, которая заставляет вас буквально задыхаться, тогда разведите пальцы в стороны примерно на 3 дюйма и поместите их там, где шея переходит в грудную клетку. Вполне естественно, что если вы уже многие годы страдаете астмой, то мгновенного исцеления ожидать не стоит. От вас потребуется немалое терпение и здравый смысл, но если вы будете настойчиво продолжать лечение, вы со всей определенностью обнаружите, что астма отступает. Она исчезнет намного скорее, если вы некоторое время уделите медитации и самоанализу и сами постараетесь разобраться в причинах своего нервного расстройства. Повторяю, в очень многих случаях астма возникает на почве нервных расстройств, и тогда она действует как предохранительный клапан, дающий вам выход, чтобы спустить пар. Хочу еще раз повторить, что вы в точности должны соблюдать эти инструкции и все действия выполнять левой рукой. Пользуясь правой рукой, невозможно добиться от негативного лечения сколько-нибудь заметного эффекта. Итак, запомните, полностью выдохните воздух из легких, немного задержите дыхание и всегда действуйте только левой рукой. Вы увидите, что даже сильный ожог отреагирует на подобный метод лечения. В этом случае большой и указательный палец следует поместить над обожженным местом и начинать лечение. Разумеется, если ожог слишком силен, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, но в ожидании врачебной помощи вполне можно провести сеанс самолечения. Кундалини, как уже говорилось, это своеобразная топка человеческого организма, и естественно, она и мозг могут рассматриваться как противоположные полюсы магнита, если вам ближе теория магнетизма, чем образ топки. Но допустим, что вы ясновидец и видите перед собой ногой тело, предмет вашего изучения. Посмотрим, как оно будет выглядеть. Вот перед нами стена, желательно затянутая черным бархатом. Площадь стены примерно 14 квадратных футов, а приблизительно в 4 футах над полом мы помещаем небольшое возвышение. На нем спиной к бархату стоит обнаженная модель. Стоя лицом к модели и вперев в нее взгляд ясновидца, мы видим яркую белую полосу. Эта полоса есть живой поток между мозгом кундалини, расположенной, как уже упоминалось, и в нижнем окончании позвоночника, собственно, даже чуть ниже самого позвоночника. Вам приходилось видеть эти белые светящиеся полосы в магазинах или по бокам больших зеркал. Вот и представьте себе, что взгляд ясновидца позволяет вам видеть жизненную силу в облике, напоминающем такую полосу света. Вначале вы видите полосу яркого сияния, которая тянется от верхней части мозга вашей модели и опускается несколькими дюймами ниже окончания позвоночника. Вы смотрите на нее несколько секунд, наблюдая за тем, как она пульсирует и переливается то в виде узенькой ленты, а то вдруг, когда вашей модели придет в голову внезапная мысль, в виде довольно широкой полосы. Если у вас есть некоторый опыт в подобных вещах, то увидев это, вы сможете увидеть и то, что тело как бы очерчено голубоватым свечением, очень похожим на голубый дымок от горящей сигареты. Если прикурить сигарету и оставить ее непогашенной, она дает дым, совершенно не похожий на тот, который выдыхается из легких курильщика. Это голубоватое свечение, очень похожее на светящийся дым, распространяется над поверхностью тела и однородно по плотности. Его плотность зависит от состояния здоровья и силы объекта. У пожилого человека свечение может не превышать полудюйма в ширину, у молодого здоровяка оно может доходить до 2-3, а то и до 4 дюймов. Это эфир, то есть просто, животное свечение, тела. Поверх всего этого наслаивается аура. Аура распространяется намного выше головы, и если вы наделены достаточным ясновидением, то увидите расходящуюся от центра головы игру света, очень напоминающую игру небольшого фонтана, искрящегося брызгами и переливами цветов. Цвета изменяются в соответствии с мыслями человека. Вокруг головы вы увидите гало или нимб. Это похоже, впрочем, все знают, как выглядит гало, даже не имея никакой надежды обрести собственное. Но, пожалуй, все же надо как-то его описать. Оно напоминает золотой диск. Степень его золотистости, цвет или оттенок золотого сияния зависит от духовности и уровня развития человека. Если это человек плотский, то золотое свечение приобретает красноватый оттенок. Если же человек духовный стремится к обретению все большей духовности, на золотом сиянии появится зеленоватая патина. Чем более человек духовен, тем больше желтизны будет в золотом свечении. Тело окружено разноцветными вихрями. Собственно, цветов существует гораздо больше, чем можно описать на любом из земных языков, поскольку все это цвета, тоны, оттенки т.д., находящиеся за пределами человеческих слов. Они клубятся вокруг головы, глаз, носа, рта, шеи, они завихрятся вокруг грудей, пупка и половых органов. Неинтенсивными становятся завихрения вокруг колен, хотя из-под коленных чашечек исходит значительное излучение. По мере того, как аура снижается к лодыжкам и стопам, цвет ее становится все более однородным. Наша модель, как мы уже сказали, находится в 4 футах над полом, так что у обычного человека нижняя часть яйцеобразной оболочки ауры как раз будет касаться пола в 4 футах под нижними конечностями модели. Оболочка имеет форму яйца и направлена заостренным концом вниз. Если вы разведете руки во всю ширину, то как раз будете касаться боковых сторон оболочки ауры. Цветы ауры переливаются и сплетаются друг с другом.